Какие течения присутствуют внутри трансгуманизма? В рамках трансгуманизма существуют разнообразные точки зрения, и большое число отдельных групп было создано на базе разделяемых интересов, взглядов, ценностей или географического расположения. Группы, классифицируемые по своим интересам, включают в себя сторонников крионики, продления жизни, специалистов по нанотехнологии, сетевое сообщество, энтузиастов освоения космоса, трансгуманистических художников и исполнителей, поклонников научной фантастики, цифропанков и людей, экспериментирующих с альтернативными социальными группами. Экстрапианцы представляют собой известную трансгуманистическую группу, которая придает большое значение самостоятельности, самопреобразованию, личной свободе и свободе от государственного принуждения. Другое течение в трансгуманизме представлено защитниками идеи строительства рая – Paradise Engineering, описанной в гедонистическом императиве Дэвида Пирса. Пирс приводит этические доводы в пользу биологической программы для отмены всех видов жестокости, страданий и недомоганий. В ближайшее время наша эмоциональная жизнь может быть обогащена с помощью синтетических препаратов, регулирующих настроение, не наркотиков, а в долгосрочной перспективе технически возможно переписать геном всех позвоночных. Таким образом, биотехнология может упразднить страдания во всем животном мире. Пирс убежден, что постдарвинские сверхсознания будут вдохновлять лишь разные степени генетически запрограммированного благополучия. Трансгуманисты расходятся во мнениях относительно временной шкалы будущих изменений, а также того, насколько радикальными эти изменения могут оказаться. Сторонники сингулярности представляют один конец спектра, в то время как другие трансгуманисты делают прогнозы, основанные на постепенном эволюционном прогрессе. Местные трансгуманистические дискуссионные группы были основаны в крупнейших городах Америки и в европейских странах. Хотя трансгуманизм космополитичен, эти группы имеют индивидуальные особенности, возможно, вызванные местными меметическими условиями. Ведущие трансгуманистические мыслители порой не поддаются классификации. Каждый из них представляет отдельное направление трансгуманизма, придерживаясь сложной и тонкой системы взглядов, которая постоянно подвергается пересмотру и развивается.